Глава вторая. Любовные игры на воздухе. Часть первая. Быша он и отроды его телом велицы и ликом ясны, духом яры и неумытны, умом омжены або льстивы, делами чудные горды ана хупавы. Так или приблизительно так был представлен род боярина Наруши в летописи первого епископа новгородского корсунянина Иоакима. Там же рассказывалась апокрифическая история о том, как боярин Наруша при княжении Владимира Святославича в Новгороде был отправлен пестуном и княжеским дядькой Добрыней, тайно принявшим полная чушь, христианство задолго до воспитанника на розыске некоего Гневизова, схороненного в славянских землях Андреем Первозваным, дабы осветить и очистить место, куда пал в дремучие времена один из семи главных ангелов, восставших вместе с Деницей, сыном Зари, низверженным в преисподнюю. По свидетельству праведного Иоакима, неведомую реликвию Наруша нашел, следствием чего явилось корчевание гнила корня Ярополка, обуздание братобойной смуты и, ни много ни мало, последующее крещение Руси. Судя по тому, что история эта сильно отличалась от заурядных погодных записей, источником ее служило местное изустное предание, немного Иоакимом приукрашенное. Возможно, именно по этой причине епископ Лука Жидята в свой летописный извод сей подозрительный факт уже не включил. Не владея навыком толкования, он избрал метод прополки, хотя, следуя ревизионистской практике, сомнению можно было бы подвергнуть и все остальные сведения, ведь человек всегда хочет сказать немножко не то, что говорит. И не потому, что специально, а потому, что иначе никак. В дальнейшем список Иоакимовской летописи был безвозвратно утрачен. Вопреки расхожему мнению, до Татищева он не дошел. Больше того, уже и любитель туманных преданий старины Нестор, мир его праху, не имел возможности прославить Нарушу в своей несравненной повести, по крайней мере, в редакции Сильвестра ни об этом боярине, ни о Гневизове нет ни слова. Тем не менее, передававшаяся из поколения в поколение семейная легенда князей Нарушкиных пережила летописную купюру, и пращуром своим князья считали того самого новгородского Нарушу, чья историческая реальность, несмотря на отсутствие документального подтверждения, для них сомнению не подлежала. Слышал об этом и Андрей. Целый сонм немыслимых преданий витал над ним, как вранье над стервой, или, если угодно, как мотыльки над клумбой. Так или иначе, эти парящие тени вызывали в его сознании своеобразное помрачение, наводили странный морок, в результате чего Андрей словно бы подпадал под действие некоего постоянно включенного миража во всей своей сновиденческой нелепости фактуристого и манящего. Мерцающие тени Александра Нарушкина и жены его Елизаветы, несомненно, были частью этого миража, причем одной из самых добротных, как парчевая латка на линялой джинсовой штанине. Ради них не грех пренебречь хронологией и открыть мартиролог тысячелетнего рода именно на этой странице. Часть вторая. У генерал-майора в отставке Гаврилы Петровича Нарушкина, в прошлом бравого елизаветинского орла, стяжавшего славу под началом Румянцева при штурме крепости Кольберг, и уже в екатерининские времена на пруте у Рюбой могилы было 8 дочерей и единственный сын, с 12 лет приписанный мушкетером к старейшему в русской гвардии Семеновскому полку, где некогда в числе дружины мощных усачей вершили дворцовые перевороты и ковали себе карьеры его отец и отец его отца. Вдовый генерал-майор был одержим чедолюбием такого свойства, благодаря которому оно, чедолюбие, более походило на тиранство, ибо отеческую заботу отпрыскам оставалось безоговорочно принимать как благо, или вернее, она вообще не подлежала оценке, как неподсудная воля провидения. Доставалось от Гаврилы Петровича не только домашним. Старый князь был склонен всех своих знакомых подвергать дружеским насилиям, чтобы приносить им услады и делать счастливыми помимо их воли. Говорили также, что он время от времени путал день с ночью, потому что по средам и пятницам ревностно соблюдал постные дни, но при этом любил поесть в волю, отчего обеденный стол устраивал за полночь. От постного масла его тошнило, вот и приходилось дожидаться первого часа, когда обед сервировался уже скоромный. Специально для этих ночных трапез на стол выставлялся особый фарфоровый сервиз, супница и все блюда которого были с крышками, изображающими овощи и фрукты. Кочан капусты, огурец, малину, виноград и прочее. Хотя под ними в действительности находились подернутая жиром московская селянка, свиной бок, карпы и заячий паштет. Кроме того, поговаривали, что князь умел угадывать вкус вина в еще не откупоренной бутылке, что, кидая камни в воду, всегда попадал в центр круга, и что тень у него была ядовитой, как тень грецкого ореха, под которым не растет ничто живое, даже плесень. Две дочери Гаврилы Петровича умерли во младенчестве, а судьбы остальных он, не дозволяя прикословий, решил так. Одну отдал за эмеретинского князя, другую — за остзейского барона. Две следующие составили партии родовитым русским женихам — кавалергард и камер-юнкер. Еще одну благословил на обручение с гешпанским посланником, ну а последнюю и самую строптивую отказалась идти за князя Юсупова, заявив, что у татарина, как у собаки, души нет, один пар. Родительским произволением отправил в монастырь. После этого старый самодур призвал к себе сына Александра, уже вовсю ухлёстывавшего за актрисами офицера лейб-гвардии Семеновского полка, и сказал: «Дал я за дочерьми приданное деньгами, а в наследство им отпишу имение покойницы матери. Остальное все твое будет. Но в права наследия вступишь не ранее, как женишься на той, которую укажет сей пернатый оракул». С этими словами Гаврила Петрович Нарушкин звонко, не по-стариковски хлопнул в ладоши, и слуга внес в кабинет золоченую клетку с попугаем чрезвычайной наружности. Хвост у него был изумрудный, крылья алые, грудка с подкрыльями шафрановые, спина и голова бронзовые, а хохолок белый, как яйцо, да и еще два длинных белых пера на вершок торчали из зеленого хвоста. Эта невиданная птица досталась Гавриле Петровичу от старшего брата Афанасия, завзятого холостяка, кутилы, жизнелюбца и большого проказника. Так, незадолго до своего таинственного исчезновения, он пригласил в побудки на соседей, прежде того велев слугам остро заточить края десертных ложек. В результате, когда на стол подали блан-манже, гости в кровь изрезали себе губы. Спустя неделю у Афанасия издохла любимая борзая, вследствие чего он впал в немилосердный запой и допился до страшных ночных судорог в икрах, от которых, просыпаясь, кричал в кровати, как роженица. На девятый день запоя ему было видение. Огромный заяц грыз колокольну, точно ивовый куст. Усмотрев в кошмаре знамение, Афанасий отставил штоф, велел истопить баню, вымылся и с зажженной свечой, облаченный во все чистое, по невразумительным словам очевидца старого слуги своего, с душою в теле сошел в из-под земли и обратно не воротился. Дворовые люди и окрестные мужики свидетельствовали, что в тот день при ясном небе грянул гром, и случилось небывалое трясение земли. Власти, подозревая злодейский умысел крепостных людишек, учинили было дознание, но проконетелились, увязли, а тут как раз на всю Россию грянула лихая пугачевщина. Афанасий же больше в живых не объявился, оставив Гавриле Петровичу Побудкина с соседней деревенькой, которыми владел по праву первородства, псарню с тремя дюжинами борзых, на 350 рублей карточных долгов и клетку с попугаем, аллегорически прозванным «Оракул счастья». Должно быть, из тех печук, которых продавали в старь неведомого роду племени красноглазые купцы, встреченные Александром Великим в покоренных землях ахеменидов. Созерцание сих пситокосов приносило здоровье, успех в делах и удачу в любви. Однако птичьи клетки торговцев были плотно завешены платками, чтобы праздные зеваки ненароком не обрели все эти драгоценные блага на Шермака. Во молодых летах няня сказывала мне сказку о царевне лягушке. Борецая саблей, позволил себе сомнение в безупречности решения отца Александр Нарушкин. «Папенька, образумьтесь. Не вы первый будете решать судьбу сына столь нелепым жребием. Какая вам корысть доверяться безмозглому попке?» «Воля моя неизменна», — ответил вздорный старик. «Птица сия 300 лет живет и поумнее тебя будет. А отцу не перечь, Бога не гневи, нечто отец дурного желает». И добавил сурово: «Не то, гляди, прокляну». Вслед за тем Гаврила Петрович Нарушкин отворил в кабинете окно, поставил на подоконник золоченую клетку и отомкнул замок на дверце. Попугай с показной линцой потоптался на жердочке, выпорхнул вон и, часто трепеща крылами, пестрой змейкой умчался прочь за Малую Неву, за пеньковый буян, на избиную петербургскую сторону, к пасторальным островам, где шумели рощи, а сады и пейзажные парки были разбиты сознанием дела и по всем правилам искусства, с прудами, островами уединения, парнасами, гротами и непременным учетом цвета осенней листвы. Дело было как раз осенью, в исходе сентября, а дом Гаврилы Петровича помещался на Тучковой набережной близ одноименного моста. Как только птица скрылась из виду, старый князь отправил в Академию наук к редактору Санкт-Петербургских ведомостей посыльного с объявлением, где извещал столичную публику об улетевшем по недосмотру попугае и за его поимку назначал приличное вознаграждение. Жребий был брошен. Следовало ждать веления судьбы. И благосклонная судьба не стала томить ожиданием. На другой день после публикации в газете объявления слуга графа Нулина доставил Гавриле Петровичу записку, где граф сообщал, что попугай находится у него в усадьбе на Крестовском. И ежели Гавриле Петровичу угодно будет птаху забрать, Нулин готов видеть его на островах к обеду. Сентябрь стоял сухой и теплый, а посему возвращаться в Петербург граф не спешил. Призванный вторично Александр Нарушкин получил от отца записку для ознакомления, разумеется, с присловием: «Вот тебе, сынок, и царевна-лягушка». Признаться, известие привело молодого князя в смущение. На выданье у Нулиных были дочь и весьма богатая сиротка-племянница, но обе определенно при женихах, так что не сегодня-завтра ожидали помолвок, о чем в свете ходили недвусмысленные толки. «Отменная партия, не так ли?» — самодовольно вздернул бровь Гаврила Петрович. «Но, папенька, — взмолился Александр, — там обручение на носу. Разладь!» — отрезал старый князь. «Не посрами породу. К трем часам велено было закладывать коляску». Часть третья. Миновав деревянную, строенную в одно жилье, один этаж, петербургскую сторону, где некогда на Кронверском валу под осиной сидел пророк и предрекал затопление сего места по самую осиновую макушку, а в Троицкой церкви объявилась кикимора, и дьяк крестился. Петербургу, мол, быть пусту, коляска въехала под золотящиеся купы барских островов с гуляющими средь дерев косулями. Дача Нулиных стояла в глубине сада и походила на пирожное, изваянное французским кондитером, весьма присыщенным строгой кухней классицизма. Этакий чудо-терем, прибежище фей и эльфов, благонравной европейской нечисти. На задах виднелись охристый флигель, конюшня с каретником и застекленная оранжерея. В ту пору Петербург особо славился своими теплицами, оранжереями, ананасниками и зимними садами. Круглый год поставлявшая Нулиным живые цветы и медовые груши, такие сочные, что стоило неловко взять плод в руку, как он тут же густо стекал в рукав. Отца и сына Нарушкиных граф Нулин принял радушно, хотя близкого знакомства они не водили, довольствуясь беседами о псовой охоте и французских вольнодумцах на балах и учтивыми поклонами в театре. Барышень Нулиных дома не оказалось. Они в компании кавалеров отправились амазонками на стрелку Елагина острова, где нынче находилось излюбленное место прогулок аристократической молодежи, так называемый Пуан. В этот час там совершали в круг пруда пеший и верховой мацион вполне домашние детки, а ближе к ночи, о чем был немало осведомлен гвардейский офицер Александр Нарушкин, туда на лихачах стекалась толпа столичных повес, беспутных шалберов, приударяющих за театральными дивами и красотками Демимонда, чтобы, свершив ритуальный объезд пруда, людей посмотрев и себя показав, разъехаться за полночь по отдельным кабинетам ресторанов и номерам заурядных гостиниц. В ожидании обеда граф с графиней и званые Нарушкины расположились в отделанной уральским родонитом гостиной возле среднего окна, где был устроен этамблисмент. Два диванчика, три кресла и круглый стол с оставленными на нем рукоделием и переплетенный в телячью кожу повестью о взятии Царьграда, сочинение Нестора Искандера. Вольтерианское человековознесение и секуляризация идей, любезный князь, разоцерковление представлений о мире, человеке и гештории увлекают лишь внешней отвагой, но на деле никуда не годны, ибо отвага — это чистой воды безрассудство, говорил граф Нулин, поводя из стороны в сторону мятым от природы, словно натянутым на комок из жеванного сотового воска, лицом. Безрассудство не как победительное бесстрашие, но как беспечное и гибельное недомыслие. Посудите сами. Ведь ясно, что гештория насквозь есть вещь непостижимая и сокровенная, ибо исток ее — промысел нечеловеческий, но божеский. И конечная цель ее указана тем же нечеловеческим промыслом. Как учат нас апостолы и церковь, мир ограничен и имеет начало и конец от Бога. Логика этой непостижимой гештории предопределена самим таинством бытия и подчиняется токмо закону божественного провидения. И человек, коли на то пошло, играет в гештории роль, прости Господи, тараканью, в лучшем случае обрядную, как на театре, представляя в земном мире небесный принципиум и притворяя в существенность предопределенный божественный замысел. Это назначение, с позволения сказать посланничество, дает человеку повод считать себя сосудом божественного, чем и зачарован наш фернейский мудрец, хотя здесь и на вершок нет истины. Иначе сосудом божественного в вправе считать себя и орды саранчи, обращающие цветущие Палестины в пустыню. На манер Сихорд того гляди разбушуются и французы. Так ведь у них почище выйдет пугачевского ядовитого вымысла. Что ни говорите, а все ж не следует с поспешностью лишать людей их ерма. Ведь подчас токма ермо и придает им хоть какую-то значимость. «Совершенно с вами согласен, граф», — поскреб ногтем розовую в паутине золотистых прожилок родонитовую столешницу Гаврила Петрович. «Светское любомудрие греховно влечет нас потугами, минуя религию, дать последние ответы на последние вопросы. Ни к чему чинить из этого порока адский жупел, однако же хочу отметить, всякий раз непременно оказывается, что философия всего лишь выдает нам искомое за найденное, снимая на этом подлоги, сливки с нашего простосердечия. Мнится мне и Европа, и единоплеменники наши еще не раз расквасят носы на этой склизкой поболотной гате». Графиня шумно вздохнула, на манер девки-чернавки широко всплеснула руками и, путая последовательность поветрий, излила душу. «Господи Иисусе, какие нынче модники стали благородные господа! То у них калиостры с магнетизмами на уме, то французы безбожные с языка не сходят». С показной простотой графиня принялась лупить поданное слугой по предписанию врача вареное перепелиное яичко. «И не молодцы чай давно, а поспевают вострики. А я-то, дура старая, все по хозяйству хлопочу, все кадушки с рыжиками считаю. По что бы и вам, милостивые государи, заразу эту басурманскую на молодых не оставить? Пущай смекают». «И то правда, матушка», — рассмеялся Нулин и обернулся к князю Александру. «А что мыслит о европейских философических идеях наша молодежь?» Александр Нарушкин был скор умом и подвижен телом. Про таких говорят: его в ступу посади, пестом не попадешь. Поэтому, зная о Дидро и де Ламбере, былых чужедальних советниках государыни, лишь понаслышке он принял тон, каким, как он предполагал, мог бы потрафить сразу и графу, и простонравной графине. «О философических идеях я такого суждения. Коли не препятствуют они всеправеднейшей службе Отечеству, матушке-государыне и вере православной, коли не мешают жить в незазорной любви, миру и согласии, коли не грозят они столкнуть державу в бездну смуты и хаоса, то годны сии к подробному рассмотрению». «В ином случае все многоумные прожекты и замыслы — суть не ученое мудрствование, но крамола». Тут Александр Нарушкин посмотрел вокруг так, словно только очнулся от забытья и не понимает, где и как он очутился. Однако вскоре взгляд его прояснел, и глаза озорно блеснули. «Говорю особливо за себя, но одному человеку, как известно, совершенно быть и погрешности избежать не можно. А что до воззрений, с позволения сказать поколения, то у нас в полку говорят так: философией голову не одурачишь, тут надобно что покрепче. Да подрыжики, какие вам, графиня, из имения кадушками шлют». «Похвальный строй мыслей», — улыбнулся граф Нулин, и жеванный воск под его лицом выпятил бугры. «Что ни говорите, судари мои, а у младости перед нами есть один неоспоримый козырь — младость. Вот вам образчик целостной натуры», — с бесхитростной прямотой вынесло суждение графиня. «Тут вам и делу время, тут и потехи час. Не то что иные нынешние ветрогоны. Принарядятся павлинами и на проминку. И никаких вам помышлений о долгой службе». «Кстати, о павлинах», — вернул словечко князь Гаврила Петрович. «Как мой пернатый беглец?» Граф кликнул слугу и велел ему позвать в гостиную Федота с птицей. «И захвати, братец, клетку из моей коляски. — добавил от себя Гаврила Петрович. Граф между тем поведал гостям, что беглый попугай сам залетел в его оранжерею и облюбовал под насест, губа не дура, коричневый лавр, где и был изловлен садовником. Потом Нулин рассказал о самом садовнике, чья история и впрямь оказалась занятной, так как был он незаурядным заморским мостаком регулярных парков, понатаревшим в обчекрышке зеленых кущ, но здешним вольным ветроградарем, к тому же духовного сословия, из Поповичей. Звали его Федот Олимпиев, и постиг он свое ремесло путем чудным и сокровенным. С юных лет каждую ночь снилось ему возведение сада, так что в конце концов он овладел этим искусством в таком совершенстве, что знал норов каждого цветка, каждого куста и дерева, какие только есть на свете. А когда примерился, наконец, к устройству сада наяву, то все саженцы у него прижились, а яблони и сливы по первому же году дали плоды. Осененный этой благодатью, Федот прославился в округе, и поскольку отец его наставлял паству в сельце Нулинке, то граф не приминул нанять Божьей милостью древознаться к себе в услужение. Ну а грех неверности сословному преемству Федот за собой не признавал. Ведь рай — это и вправду в первую очередь сад, если, конечно, без крючкотворства. Явившийся садовник, помимо попугая, сидевшего у него на руке, как ловчий сокол, прихватил с собой жену и милую с южным матовым цветом лица десятилетнюю дочурку в тугих светло-русых волосах, которой красовался лиловый розан. Позади семейства топтался графский слуга с золоченой клеткой на пальце. «Вот он мой Карпофор, даритель плодов, зодчий сего парадиза!» С избытком вдохновения воскликнул Нулин. «Он вашего красавца словил, ему князь от вас и награда!» При последних словах попугай пронзительно свистнул, распахнул алые крылья с шафрановым подбоем и перемахнул с руки Фомы прямо на голову струхнувшей дочурки. Следом, ущипнув толстым клювом лиловый цветок в ее волосах, он призадрал хвост и бесстыдно испражнился на платье девочки. Разумеется, бесцеремонную тварь тут же водворили в клетку, однако дитя было неутешно. В помете птицы оказалась столь едкая мочевина, что дымящаяся капля прожгла материю и, как тавро, отпечатала на правой лопатке бедняжки метку, весьма напоминавшую кириллическую букву «Наш». Сомнений не было. Пернатый оракул сделал выбор. Само собой, Гаврила Петрович щедро отблагодарил садовника и даже милосердно собственной рукой приложил батистовый платок к жгучей ранке на теле его дочери. Но в душе он был смущен и обескуражен. Отступиться от своего слова он уже не мог, хотя сына его, по уставу полковой чести, за женитьбу на девице из простых ждала отставка с запрещением надевать свой блестящий мундир на свадьбу. Спустя время на обратном пути с островов 24-летний гвардейский офицер нерешительно посетовал. «Пусть ее, простолюдинка, но когда она вырастет, я уже буду стариком». «Чепуха!» — ответил седой князь, внутри которого бушевал пожар, но не давал никаких отблесков на поверхности. «Дети растут так быстро, что не успеваешь раскаяться в своих на сей счет заблуждениях». Часть четвертая. Еще до осенних грязей Гаврила Петрович Нарушкин продал дом на Тучковой набережной и отбыл жить в деревню, прежде того ознакомив сына с завещанием, по которому Александр мог рассчитывать на причитающуюся ему долю движимого и недвижимого имущества только после вступления в брак с девицей Елизаветой Олимпиевой, само собой, по вхождении оной в должные лета. А до тех пор, в случае смерти старого князя, управление наследством переходило в руки попечительского совета, словно наследник был недорослем или не в своем уме. Сначала Александр озлился, потом приуныл, Потом, поддавшись обманчивым увещеваниям рассудка, решил, что батюшка, покуда крепок и как выйдет из его головы меланхолия, не раз еще успеет свой приговор пересудить, а посему со свойственной молодости беспечностью переложил эту заботу из ближней памяти в какой-то отдаленный чулан. Шло время, как ходят призраки без существа и вещества, появляясь ниоткуда и скрываясь в никуда. Шло валом, как стая незримых зверей, чьи пасти алчут крови, а слюна врачует раны. Миновало 5 лет, сменился венценосец на троне. В тот день, когда почила государыня, 36 часов перед тем, истекавшая молоком, струившимся из ее внезапно набухших грудей, словно жидкий перламутр, платки, которыми доктора ежеминутно их переменяя утирали соски императрицы, затвердели, как створки жемчужниц, и были после пущены на пуговицы. Александр Нарушкин вместе с государевой ротой был в карауле. Он третьим поздравил Павла только накануне прибывшего из Гатчины со вступлением на престол и присягнул новому самодержцу прямо на мраморных ступенях дворцовой лестницы, за что получил святую Анну и был произведен в гвардии капитаны. Одновременно Павел обязал Александра всегда иметь при себе пудру, волосы зачесывать не на лоб, а назад, носить косичку или горбейтель и никогда не надевать круглую шляпу, жилет, фрак и башмаки с завязками, что благодарный и растроганный Нарушкин обещал соблюдать неукоснительно. В ту пору Александр Нарушкин был статным красавцем, умудренным в любви и кое-что повидавшим в жизни. Он знал, что дым кальяна пахнет яблоком, а море — огурцом, что отброшенный ящерицей хвост бьется до заката, а бесчревные китайские солдаты, не нуждаясь в пище, способны проходить за день 150 верст, что притворный смех выдает в мужчине недостаток уважения к себе, а в женщине — похотливость, что для выяснения, был ли человек отравлен или нет, тело его следует предать огню, так как сердце, тронутое ядом, по природе своей не может сгореть, что истинно не выносит перемены климата и в результате пространственных перемещений, да, с легкостью обращается в нет. И, наконец, он знал, что девственницы, угодившей в рай, больше не на что рассчитывать. Словом, князь Александр Нарушкин к 29 годам обрел стойкий душевный склад и был вполне готов для подвигов и славы, не опасаясь, что если таковые его все-таки отметят, им удастся заметно повредить его характер. И случай для подвигов, конечно, не замедлил подвернуться. Перенеся прах отца из Александра Невской лавры в царскую усыпальницу, разрешив Радищеву возвратиться из Илимска в свое имение, наделив смутьяна Костюшка 60 000 рублей и отпустив его из Петропавловской крепости на все 4 стороны, отменив объявленный покойной государыней рекрутский набор и положив конец войне с Персией, Павел в начале 1797 года заключил с Мальтийским орденом конвенцию, по которой принял иоанитов под свое высочайшее покровительство. Решение это пришлось рыцарям весьма кстати, так как 4 с лишним года назад, благодаря декретам французского революционного правительства, орден лишился своих владений во Франции, в результате чего рыцари 3 из 8 лангов иоанитов Прованс, Авернь и Франция оказались в положении беспорточных изгоев. Далее, во знаменование конвенции и для устрашения дерзкого генерала Бонапарта, император, подобно памятным правителям древности, решил устроить военные игры с морской баталией, осадой крепостей и сечами в открытом поле. С молодых ногтей он испытывал страсть к забавам мельпомены. Так что еще при жизни матушки участвовал в дворцовом спектакле «Галатея и Ацис», где в виде брачного бога Гименея являлся на сцену и удивлял зрителей искусными и благородными танцами. С этой целью велено было вырыть недалеко от Гатчины гигантский пруд, насыпать посередине остров Мальту, насадить на нем сады и рощи, а также построить и заселить деревеньки и фортеции, какие прославились во времена Великой осады 1565 года, когда рыцари-госпитальеры выстояли против восьмикратно превосходящей их числом армии султана Сулеймана Великолепного. Все так и исполнили. Вырыт был пруд, насыпан остров. Поднялись на острове сады и рощи. Вознеслись над гаванями бастионы фортов, ощетинились пищалями, бомбардами и гафуницами времен примерно взятия Казани. Хутора заселили мальтийцы из государевых крестьян, по большей части выведенные из Малороссии. Император, сличая местность с картой, лично проверил соответствие рельефа, сам ревизовал готовность потешных войск к размашистой мальтийской мистерии и по своему усмотрению отобрал людей на роли. Великим магистром Жаном Паризо де ла Валетта был назначен граф Илья Андреевич Безбородко, родной брат государственного канцлера. В турецкого воеводу Мустафа Пашу нарядили Ивана Павловича Кутайсова, бывшего пленного турчонка, служившего некогда лакеем при Павле Петровиче в бытность его великим князем. Ну а капитану Нарушкину под команду достался гарнизон форта священномученика Эразма Антиохийского. Остальные имена участников мистерии предание не сохранило. К Троице приготовления закончились. И в духов день турецкая армада из 50 кораблей, 10 тысяч войска, набранного из пленных турок и крымских татар, а также 1500 кавказских шапсугов-янычар под общей командой закрученного в челму Кутайсова вошла в мирную рыбацкую гавань Марсашлок. Войско госпитальеров числом 1390 человек состояло из 140 рыцарей и оруженосцев, семеновцы, лейб-гвардии егеря и преображенцы, посаженные по трем фортам, 250 испанских солдат, московцы, присланных на подмогу вице-королем Сицилии, а также 1000 хохлов-мальтийцев из местного ополчения. Оружие в обеих ратях было прадедовское, но для пущей достоверности боевое, хотя и велено было в мушкеты пуль не вкладывать, стрелы не вострить, пушкам палить без ядер, а в рукопашный неистовство смирять и до увечий не рубиться. Турки стали лагерем в Марсе на подступах к Большой гавани. Там и случился эпизод, переменивший начальный сценарий затеи и обративший потешное лицедейство в кровавую бойню, как капля слюны зачумленного превращает кувшин воды в яд. Шапсуги, привыкшие на Кубани жить разбоем, не удержались от озорства и здесь, на Мальте, под янычарским треугольным значком с полумесяцем и черным скорпионом на ало-золотом поле. Заприметив неподалеку на лужке козье стадо, они, понуждаемые воровской кровью, зарезали пастуха, а скотину перегнали в лагерь. Обиженные мальтийцы, вплетя в обвислые усы траурные ленты, отправили к Кутайсову депутацию дидов с пенями на бусурман. Но янычары депутацию перехватили и показательно отрезали всем жалобщикам языки, после чего, решив, что кара недостаточно, жестокосердно старцев ослепили. Вслед за тем, подбив на дурное дело и часть крымских татар, шапсуги совершили набег на Мдину, где в волю пограбили селян и сверх того увели в полон немало наливных мальтийских девчин. Кутайсов, прознав наконец об этих бесчинствах, велел заковать затейщиков в кандалы. Однако пряный запах гяурской крови уже разбудил неподдельный воинский дух в потешной турецкой армии. Охрана Кутайсова была изрублена, а сам несостоявшийся Мустафа Паша бежал к Безбородко в Биргу под защиту пушек форта Святого Ангела. Увязавшихся было преследователей отогнали от стен картечью, чью роль сыграла забитая в стволы щебенка. Далее события развивались так. Безбородко отправил императору депешу с известием о мятеже и попросил снабдить вверенные ему войска боевыми зарядами для немедленного усмирения бунтовщиков. Однако благородный монарх повелел предоставить заряды обеим сторонам, после чего, послав все же в Петербург за подмогой, поднялся на специально отстроенную вышку и посредством зрительной трубы стал надзирать за ходом мальтийской баталии. Тем временем турецкие силы взамен развенчанного Кутайсова возглавил некто Пеленягре-ага, который первым делом попытался перевести флот из шуршащей на языке гавани Марсашлок поближе к месту боевых действий, дабы с воды поддержать атаки своих аскеров на оплот иоанитов, укрепления в Биргу и Синглее, но сделать это ему не удалось. Пушки форта священномученика Эразма, чьей обороной ведал капитан Нарушкин, простреливали вход в большую гавань насквозь. Тогда Пеленягре-ага решил начать кампанию с устранения досадной помехи. Белый, как брошенная в поле кость ночью, на высотке близ крохотной крепости были спешно доставлены турецкие орудия, и с 6 часов утра началась сокрушительная бомбардировка под начальной Нарушкину твердыни. Но словно бы не замечая ураганного огня, пушки с бастионов ответили бесстрашной канонадой, причем столь успешной, что турки вынуждены были насыпать вал из камней и земли, чтобы укрыть свои орудия и приставленных к ним пушкарей от убийственных ядер госпитальеров. Конечно, неразумно было предполагать, что крепостца с гарнизоном в 200 человек сможет выстоять против многотысячной османской рати, и тем не менее капитан Нарушкин не намеревался сдавать позиций. Принимая удар на себя, он предоставлял Безбородко возможность укрепить главные фортификации рыцарей в Биргу и Синглее, вполне подходящие для забавы, но негодные для настоящего сражения. 3 дня непрерывной бомбардировки не достигли цели. Гарнизон не был сломлен, стены крепости, на ходу латаемые защитниками, устояли. Да и Безбородко в меру сил поддерживал славный форт, по ночам на лодках отправляя из Биргу через воды большой гавани подкрепления и забирая раненых. На 3-й день Нарушкин во главе полусотни храбрецов дерзнул даже совершить отчаянную вылазку. Взорвав несколько турецких орудий, захватив басурманский полковой штандарт и отбив 10-1.5 плененных мальтийцев и мальтиек, он посеял панику в стане врага. Однако аскеры, оправившись от замешательства, пошли в контратаку, прорвались за внешние укрепления и ринулись на главные бастионы. Впрочем, здесь их ждала конфузия, не хватило фашин, чтобы толком засыпать ров, да и осадные лестницы оказались слишком короткими для высоких крепостных стен. Ко всему рыцари применили зажигательные бомбы неизвестной конструкции. Они взрывались над головами осаждавших и накрывали их облаком рыжего чадящего огня, который навек запечатывал смолистой копотью зрачки и дотла сжигал людские тени. Ну а кто же, прости Господи, будет всерьез иметь дело с человеком без тени? Объятый паникой неприятель, не дожидаясь, пока во рву вспыхнут фашины и отрежут путь к отходу, с большими потерями отступил. Известие о захвате штандарта неверными привело Пеленягре-агу в такую ярость, что печень разом выплеснула ему в утробу всю скопленную желчь, отчего слюна его стала горькой, а белки глаз почернели, как протухлые китайские яйца сун-хуадань, что означает «яйца, снесенные сосной». Воспылав лютой ненавистью к неукротимому форту, Пеленягре-ага разорил и сжег в округе все мирные мальтийские селения, обложил с суши Биргу и Синглею, после чего выслал в большую гавань на шлюпках ночные дозоры, выставил дополнительную батарею на мысу в Слиме и другую на мысу в Калкаре. Так что теперь непокорная крепость, лишенная всякой помощи, обстреливалась разом с трех сторон. Для форта священномученика Эразма настали тяжкие дни. В результате незатихающего ни на миг шквального огня в стенах укреплений образовались огромные бреши, заделывать которые рыцарям было уже не по силам. Оборона цитадели давалась теперь слишком дорогой ценой и в глазах многих защитников теряла всякий смысл. Между тем из Петербурга уже прибыли войска в напудренных париках, однако призвавший их император велел покамест расположить полки вокруг пруда, дабы не позволить туркам раньше срока, покуда не иссякнет царская охотка, улизнуть с Мальты, а сам, не покидая вышки, куда ему подавали завтрак, обед и ночную вазу, и где была устроена палатка для отдыха, с увлечением следил в зрительную трубу за самовольно развивающейся историей. Посылать на остров помощь венценосный рыцарь не спешил, желая знать, наверное, способны ли его гвардейцы сравниться в доблести с мальтийскими кавалерами и капелланами, затмившими 200 с лишним лет назад все образцы дотоле беспримерных самоотвержений и геройств, или же нет. Немецкое ученое любопытство, готовое препарировать каждого встречного червя, заглушило в многоголосом хоре царской крови простосердечный русский бассо-буффо «Наших бьют». На шестой день бомбардировки, из последних сил отразив еще два штурма, офицеры-семеновцы, составлявшие рыцарский костяк гарнизона крепости, отправили в Биргу с голубиной почтой известие о своем положении. Слова, свидетельствующие о их беде, были столь тяжелы, что для письма пришлось сделать упряжку из шести голубей. Изучив послание, военный совет, Сирич Капитул Ордена, дал согласие на сдачу цитадели. Однако прозорливый Безбородко сознавал, чего ждет от этих жутких игрищ Павел, поэтому, подобно Лавалетте, желавшему выиграть время, по праву великого магистра велел продолжать оборону. Когда известие об этом достигло форта священномученика Эразма, защитники ужаснулись и отправили в Биргу петицию. «Мы готовы сложить головы за государя, честь полка и славу ордена. Мы готовы лишиться живота за Отечество и принять смерть за Господа нашего Иисуса Христа и веру православную. Но мы не готовы позволить бусурманам бесславно перерезать себя, как скот. Если великий магистр не отдаст приказа к эвакуации, мы пойдем в атаку и погибнем со славою в бою». Петицию подписали все офицеры-семеновцы, кроме капитана Нарушкина. Безбородко незамедлительно ответил: «Кавалеры свободны от наряда. Приказываю покинуть форт. Капитану Нарушкину принять под начало смену. Большего бесчестия, нежели замена во время боя ни для рыцаря, ни для офицера лейб-гвардии, придумать было невозможно». Защитники, опомнившись и устыдясь, послали в Биргу третью почту с мольбой отменить позорный для них приказ и позволить им продолжить службу на гибельных бастионах. Безбородко для порядка поразмыслил и разрешил семеновцам остаться с непременным обязательством смыть пятно с их орденских плащей. Оттаманцы тем временем засыпали ров перед фортом, положив под картечью госпитальеров не одну сотню аскеров, и пробили траншеи к самому берегу большой гавани, куда ночью, прорываясь сквозь дозоры пеленягры Аги, иногда все же высаживалось подкрепление из Биргу. После завершения этих работ крепость нельзя было удержать уже никакими силами. Туркам лишь оставалось решиться на последний штурм. Ясным утром в Рождество Иоанна Предтечи, покровителя ордена, защитники форта священномученика Эразма причастились, отнесли раненых к проломам в стенах и вложили каждому в правую руку шпагу для поражения врага, а в левую — кинжал для последнего удара в собственное сердце. В тот же день под оглушительный вой труп и грохот тулумбасов османы пошли на приступ, и к вечеру под бешеным напором неприятеля крохотный форт пал. Шапсуги в предвкушении знатного грабежа первыми ворвались в крепость и учинили беспощадную резню. Из всех защитников форта в живых остались только четверо. Им чудом удалось добраться вплавь до Биргу. Один из них был поручиком московского полка, двое других — спасенные Нарушкиным из турецкого плена мальтийцы, отец с 16-летней дочерью. Четвертым был сам Александр Нарушкин. Раненого пикой в бок, обескровленного и беспамятного, его привязали к сорванному с купола церкви ядром деревянному кресту и отбуксировали по воде трое остальных. В двухнедельной битве за форт погибло 42 семеновца, 105 московцев и 96 мальтийских ополченцев. Туркам эта победа стоила 2000 жизней. Впоследствии стало известно, что пеленягры Ага, глядя через залив с руин захваченной твердыни на форт Святого Ангела и другие бастионы в Биргу, горестно воскликнул: «Сколько же будет стоить бык, если за телка запросили такую цену?» Возможно, именно за тем, чтобы сбить непомерно вздутую цену, пеленягры Ага решил нагнать на рыцарей страху. Велев изготовить сотню платов, он установил на них колы, смазанные духмяным розовым маслом пополам с бараньим жиром, посадил на эти плавучие колы трупы защитников крепости и пустил их, как пускают в весенних лужах кораблики дети, по глади большой гавани в сторону форта Святого Ангела. Но рыцари не дрогнули, напротив, решились на ответ. Как только Безбородко разглядел жуткую флотилию, он немедленно дал из Биргу по позициям турок несколько пушечных залпов, и аскеры с ужасом узнали в граде посыпавшихся на них ядер головы соратников, угодивших ранее в плен. Часть пятая. Когда капитан Нарушкин очнулся в первый раз, он увидел над собой туман, сквозь который, как пучина сквозь лед, как огрызок сквозь яблоко, как уготованный жребий сквозь людскую тщету, проступало малозвездное небо. Раскинув руки, он лежал на воде и не мог шевельнуться, но при этом не тонул и даже куда-то плыл, сопровождаемый тихим водяным лепетом. Он промок, но бок его пылал в огне, в воде неподвластном. Огонь жег ровно, без всполохов и угасаний, будто дотошный истопник следил за жестоким пламенем. Страха не было. Нарушкина переполняло равнодушие, то самое, которое одновременно и выдержка, и безразличие. Он был генералом армии равнодушных. Прежде чем вновь погрузиться в черную хлябь беспамятства, капитан покрутил во рту языком и удивился прыти перевозчика, не обнаружив там монеты. «Вперед взял бестия!» — была его последняя догадка. Открыв глаза вновь, Нарушкин ничуть не удивился, увидев рядом ангела. На ангеле был опрятный льняной сарафан, русые его волосы были заплетены в толстую косу и пахли узой. Юная кожа блестела, как новощеная, а голубые очи смотрели Нарушкину в самое сердце. Густой запах бартины также не смутил капитана. В конце концов, подумал он, что есть Царствие Небесное со всем своим непорочным ангельским воинством, как не безупречно учрежденный пчелиный улей с его царицей и армией неутомимых девственниц, всегда готовых к праведным трудам, но и способных насмерть постоять за медовую отчизну. «Благослови навстречу с Господом, чистая душа!» Не зная, наверное, к какому чину по Дионисию Ареопагиту отнестись его прекрасного вестника. — попросил капитан. Ангел стыдливо покраснел и благословил его прямо в губы. Поцелуй вышел неумелым, но на вкус вполне земным, что отчасти привело Нарушкина в чувство. «Где я?» — спросил капитан. «Все позади», — ответило дивное создание. «Вы в форте Святого Ангела. Не стоит говорить о чудодейственном бальзаме». Конечно, девушка имела пузырек. В 3 дня нежному лекарю, чьи обязанности исполнила та самая мальтийка, которая избегла впавшей крепости смерти от янычарского кинжала, удалось поставить Нарушкина на ноги. Так девушка вернула капитану долг. Совсем недавно Александр избавил ее от бесчестия и позора турецкого плена. А не случись того, она, возможно, сама искала бы свою погибель. Однако благое дело возврата долга приобрело нежданный оборот. За те 3 дня, пока Нарушкин оправлялся от раны, он подцепил другой недуг. Болезнь тяжелую и упоительную, первейшим признаком которой явилось странное свойство его зрения. Он вдруг увидел юную мальтийку не такой, какой она, скорее всего, была на самом деле, а такой, какой она была задумана на небесах. Словом, Нарушкин влюбился. Он засыпал с ангельским образом, запечатленным в сердце, и с ним же просыпался. Он словно бы выключился из мира, устранился из всего многообразия действительности. Не то чтобы Нарушкин отринул мир, нет. Но тот изменил для него качество, потерял свежесть. В отсутствие кроткого лекаря мир больше не вызывал у Нарушкина аппетита, скисал, начинал, что ли, скверно пахнуть. При этом Нарушкин и сам переменился. Он словно заново родился, настолько младенчески наивной сделалась его душа. Должно быть, любовь его была дурманящего свойства из тех, что погружают человека в иллюзии, лишают всего предыдущего опыта и вынуждают, посредством мнимого прозрения, обманываться в людях, приписывая им невозможную глубину и такие качества, каких у них отродясь не бывало. Очевидно, подобный недуг возвышает беднягу в глазах искупителя, но здравомыслящее окружение определенно аттестует его как полоумного. Не то чтобы совсем помешанный, а так, слегка андроны едут. Однако обстоятельства не располагали к соединению влюбленных. Взгляд выдавал в мальтийке ответное чувство, хотя и оробевший капитан, вмиг позабывший всю альковную науку, сам толком не мог решиться ни на что, помимо благоговеющего взгляда. Как только Нарушкин встал на ноги, великий магистр Безбородко призвал его к продолжению службы. Часть 6. Пока капитан отлеживался на попечении юной мальтийки, Пеленягры Ага стянул свои главные силы к Биргу и Синглее, между которыми через залив рыцарями был наведен понтонный мост. По нему-то и отправил Безбородко, возвращенного к жизни Нарушкина, командовать гарнизоном Синглеи. Опыт его осадного сидения был там сейчас воистину незаменим. Будучи не в силах провести галеры мимо форта Святого Ангела к Синглее, Пеленягры Ага волоком перетащил корабельные шлюпки в дальний конец большой гавани, где некогда под Марсой Кутайсов разбил первый лагерь потешного османского воинства и там спустил перцы лодок в залив. В результате этого маневра Пеленягры Ага получил возможность обрушиться на Синглею одновременно с воды и суши. Однако по указанию Нарушкина, потерявшего голову от любви, но сохранившего врожденную гвардейскую смекалку, ночью на отмелях Синглеи иоаниты поставили подъемные сети-ловушки и натянули цепи. Благодаря такой уловке турецкие шлюпки угодили в западню, а пловцы-преображенцы, до поры сидевшие под водой с камышинками во рту, устроили аскерам такую бойню, что едва ли кто из басурман выбрался живым из этой кровавой купальни. Между тем янычары, одновременно наступавшие со стороны суши, удачно обогнули простреливаемые участки по берегу Синглеи и, достигнув мертвой для пушек зоны, бросились на приступ городских стен. Но тут их неожиданно встретил шквальный артиллерийский огонь. В кустах преображенцы укрыли ночью засадную батарею. Картечь госпитальеров скосила здесь не менее половины оголтелых шапсугов. Император на далекой вышке аплодировал своим блистательным гвардейцам. После этого фиаско пеленягра Ага взял двухдневную передышку. Перегруппировав войска, он в бешенстве бросил все резервы под Синглею. Устоять против такого натиска рыцари уже не могли. Аскеры приступом взяли город, достигли форта Святого Михаила и уже с ликованием взбирались на стены цитадели, как вдруг трубы заиграли отбой. Оказалось, что в это время турецкий лагерь был атакован горсткой отчаявшихся мальтийцев после разорения своих хуторов, ушедших в леса, где они так прокоптились у костров и до такой степени обуглились от грязи, что лагерный караул, сбитый с толку видом и запахом одичавших хлопцев, ошибочно принял их за свору шайтанов, явившихся за живыми душами правоверных прямиком из бездны ада. Но мальтийцев интересовал исключительно запас провианта. На беду в турецких сусеках было не густо, что привело мальтийцев в полное неистовство. Спешно отозванные войска застали в лагере лишь дымящиеся пепелища и околевших от ужаса караульных. И тем не менее Синглея пала. В руках защитников остался только кончик мыса, непреклонный форт Святого Михаила. Одновременно досталось и Биргу. Враги замыслили подкоп, но при этом ни на миг не смолкала канонада. Атаки с суши шли одна за другой, и, наконец, туркам улыбнулась удача. Мина пробила брешь в одном из бастионов. Янычары, завалив фашинами ров, ворвались в крепость, и над павшим бастионом взвился золотой полумесяц. Пеленягра Ага, ринувшийся на приступ вместе с остатками шапсугов, собственноручно перерезал горло плененному капитану лейб-гвардии егерей, после чего прилюдно надругался над трупом, ощипав гвардейцу геройские усы. Но запавшим бастионом османы нежданно наткнулись на вторую линию укреплений, возведенную Безбородко за счет стойкости форта священномученика Эразма. Зажатые между стенами, аскеры оторопело заметались, однако новые волны атакующих радостно напирали сзади, в то время как рыцари, оруженосцы и простые горожане, ставшие невольными участниками этого несусветного машкерада, лили со стен на головы атаманцев кипяток, пускали ядовитые стрелы и кидали булыжники. Паника, охватившая смятых турок, в конце концов передалась в тылы. Орда повернула вспять, и защитникам осталась малость — добить бегущих из пролома аскеров. Пеленягре Ага в этом бою получил стрелу с петушиным оперением прямиком в ягодицу, за что тут же был прозван в собственном войске бешеным павлином. Но как ни геройствуй, а сила солому ломит. Когда турки завершили подкоп, страшный взрыв сотряс остров, и стены Биргу рухнули, как скверно сложенная поленница. Это случилось ночью. Гарнизон был застигнут врасплох. Оттаманцы ворвались в город, однако и тут они не добились скорого успеха. Безбородко лично бросился в атаку, был ранен в рукопашный ятаганом в бедро и упал на руки оруженосцев. И тем не менее, порыв горстки защитников, вдохновленных примером великого магистра, был столь неистов, что турок вновь выбили из Биргу. Но судьба города была предрешена. Переведя дух той же ночью, аскеры снова пошли на приступ. Бой завязался на крепостных стенах, в заградительных башнях и на городских улицах. К утру население Биргу и остатки рыцарей отступили в цитадель и заложили кирпичом ворота. Теперь за госпитальерами остались лишь взятый в блокаду, но непокоренный форт Святого Михаила, обороной которого ведал капитан Нарушкин, и зажатый в плотное кольцо форт Святого Ангела с великим магистром Безбородко во главе. Рыцари готовы были умереть, но о сдаче крепостей на милость бешеного павлина не могло быть и речи. Явленного гвардейцами мужества императору Павлу оказалось довольно. Взяв на себя роль Виссерия Сицилийского, он выслал на остров 4000-й десант. Аскеры в знак того, что сдаются, подняли вверх правую руку. Баталия была окончена. Великая осада снята. Из 11 с лишним тысяч бусурман в живых остались только 3000. Да и тех заковали в железо и пустили по Владимирке. Но и среди защитников всего 150 человек избежали ран и увечий. Особо отличившихся государь приветил лично. «Секунд-майор», — сказал он гвардии капитану Нарушкину, «твое мужество могло бы послужить примером героям древности, не говоря уже о вояках наших истрепавшихся времен. Благодарю за службу, князь. Ты осушил слезы моей души. Грош цена человеку, в сердце которого нет отваги, а все его достоинства ограничиваются лишь мудростью и талантами». И добавил отечески. «Нам сделалось известно, что ты счастливо отыскал на этом поле брани свою судьбу. Верны ли эти слухи, князь?» «Не знаю, ваше величество», — ответил зардевшийся Нарушкин. «Приписывать ли слух о моей влюбленности доброжелательству друзей, желчи врагов, или же переложить вину на случай? Допустить, возможно, и то, и другое, и третье. Друзья могли сделать это из добрых побуждений, полагая, что влюбиться — большое счастье для человека. Враги — из злорадства, так как нелепо думать, что столь великое счастье выпало на долю именно мне». И, наконец, это мог сделать случай, так как для него не требуется никаких оснований. И, тем не менее, это правда, государь. «И кто же та девица?» — спросил благородный Павел. «С которую добрым людям вздумалось обручить тебя?» Тут Александр Нарушкин искренне поведал, что не знает никто она ни откуда, ни как ее зовут, но всюду, где она не появится, за нею следует запах меда и душистой узы, будто она только что подрезала в бортинах соты. Этой приметы оказалось достаточно. Государевы слуги в два счета разыскали юную мальтийку. «Не будучи представленным, осмелюсь осведомиться», — набрался храбрости в присутствии монарха Нарушкин. «Желанная моя, Любушка ненаглядная, родная, светик ясный, любишь ли?» «Люблю», — потупила девица очи. «А как зовут тебя, душа моя?» — спросил ликующий секунд-майор. «Елизавета», — ответила девица и добавила. «Елизавета Олимпиева». В глазах у Нарушкина помутилось. Как выяснилось, Федот Олимпиев вместе с семьей прибыл на шуточную Мальту, чтобы засадить ее травами, садами и дубравами. Здесь мирный труд его был омрачен турецким мятежом, и жена садовника погибла во время ужасной бомбардировки форта священномученика Эразма. Фальконетная пуля выбила ей сердце, оставив в груди дыру величиной с персик. После того, как Нарушкин узнал, кем в действительности оказалась его избранница, красноречивее всех слов была птичья метка на ее правой лопатке. Он так уверовал в судьбу, что тут же предложил Елизавете идти с ним под венец. «Рыцарю не следует жениться на простолюдинке», — сказал на это император. «Но государь», — упал к сверкающим ботфортам гвардии секунд-майор Нарушкин. «Мой рыцарь не должен жениться на простолюдинке», — повторил Павел, уже вошедший в знакомую с юности роль брачного бога Гименея. «Поэтому я жалую Федоту Олимпиеву дворянство и 300 душ землями, а сам намерен быть на вашей свадьбе посаженным отцом». Все было решено без проволочек. венчал молодых в походной церкви полковой священник. Столы накрыли чуть не на всю государеву гвардию на берегу пруда под чистым небом и шумящими соснами. Павел преподнес в подарок новобрачным свою зрительную трубу и ради упорядочения дворянской геральдики сам нарисовал олимпиевым герб с розовым кустом, корзиной плодов и попугаем на голубом поле. А свежеиспеченный дворянин Федот Олимпиев угостил императора медовой грушей, которая к досаде самодержца, не имевшего под рукой фруктового ножа, стекла ему в рукав. В тот же день, отсидев на свадьбе фарфоровой куклой, Павел отбыл в Петербург, чтоб насладиться алкидом Бортнянского. А над всей белой ночью повисла бледная луна, на лике которой Каин по-прежнему убивал Авеля. Часть 7. На этом можно было бы и закончить историю, если б давно уже не была перейдена та черта, за которой доставляет больше радости говорить истину, а не одни только изящные фразы. Говорить истину, насколько бы нелепо это ни казалось и что бы ни подразумевали под ней казуисты. 4 года спустя, вскоре после вероломного цареубийства, правнука, Петра правнука, удавили подушками гомосексуалисты. Через 2 века написал сочинитель. Александр Нарушкин, 33 лет от роду в чине гвардии полковника, вышел в отставку и вместе с женой и 2 дочерьми перебрался в Побудкино. Благо сумасбродный отец его, князь Гаврила Петрович, хозяин ядовитой тени, полгода уже как отбыл в мир иной, в согласии со своим нравом, избрав для этой цели шальную и, в общем-то, нехристианскую дорожку. Когда он обнаружил, что при последнем посещении столицы подхватил срамную французскую болезнь, от которой не помогают ни клестиры, ни шпанские мушки, он бросил в бокал с кагором осу и залпом вино выпил. Оса ужалила его в глотку, после чего Гаврила Петрович Нарушкин умер от удушья, оставив Александру все родовые владения, нажитые капиталы плюс пестроцветного оракула счастья. Смерть чудаческая, но не более, чем смерть Эмпедокла, бросившегося в кратер Этны, поскольку ему показалось, что он сделался богом. В Побудкине Александр завел себе в утеху хор роговой музыки, изобретенный полвека назад придворным капельмейстером Елизаветы Чехом Маришем. Инструменты оркестрантов снаружи были обтянуты кожей и на вид некрасивы, но изнутри отделаны весьма искусно, отшлифованы и покрыты лаком, словно вылощенные раковины моллюсков. Звуки этих инструментов, на каждой из которых приходилось только по одной ноте, как монахам перед Всевышним довольно только одного имени, напоминали звуки гобоев, фаготов, кларнетов и охотничьих рожков, но были мощнее, а по тону, напротив, нежнее и приятнее. По впечатлению, роговая музыка напоминала духовой орган, но производимый ею эффект, благодаря силе звучания, был поразителен. В безветренную погоду хор слышали в округе за 7 верст, а ангелы слетались насладиться стройным согласием оркестра из-под самого поднебесья. Княгиня Елизавета завела в усадьбе пчельник с особыми ночными пчелами, которые пили нектар из чашечек белых цветов, распускавшихся в полночь на кладбищах. Пчелы эти варили в своих забах мед, позволявший человеку видеть время столь же ясно, как он видел пространство, позади и впереди, далеко и близко. А уза их делала тело неуязвимым, как воды Стикса или кровь дракона, но не спасала от смертельной усталости душу. Так и жили они в миру и согласии, и люди любили их, потому что были Александр и Елизавета безвредны и незлобивы, ибо были счастливы, а счастливы они были неизвестно почему. Просто природа иногда, чтобы добиться от человека того, чего хочет, внезапно становится щедра к нему. Потом у Нарушкиных родился сын, Григорий. Но это совсем другая история, к тому же общеизвестная. А потом грянул черный 12-й год. В июне вокруг Побудкина горели леса. Окрестности застилал сизый дым, и солнце в небе тлело тускло, без лучей, как уголь. К той поре уже был получен из Петербурга и поставлен в указанном Александром Нарушкиным месте склеп во флорентийском вкусе, сделанный по его же эскизу из каррарского мрамора в Ливорно. Князь ел мед ночных пчел, князь видел свое время. Однажды в полдень, когда воздух, лес и небо вокруг были завешены душной дымкой, Александр пригласил в свой кабинет Елизавету и показал ей шкатулку, где хранилось его завещание. Благодаря грехопадению человек обрел способность не подчиняться законам природы, — сказал он. Но вправе ли человек пользоваться этой способностью? После чего повторил свою давнюю просьбу. «Благослови навстречу с Господом, чистая душа». С этими словами он поцеловал жену в лоб, потом поцеловал в детской детей, потом гостившую в Побудкине сестру, ту, что была за аздзейским бароном, и, не дожидаясь обеда, велел роговому оркестру играть на лугу контрданс. Сам же отправился за часовню к склепу. Почувствовав любящим сердцем неладное, Елизавета кинулась следом, желая разделить судьбу супруга, отважно покорившегося природе и ее зову, желая во что бы то ни стало быть с ним рядом до конца и даже более того, не разлучаться за концом земным, в какие бы серные тартарары природа его не тянула. Сгинули оба, а над Побудкиным по малом времени прокатился громовой гул такой силы, что покрыл контрданс рогового оркестра, который и сам гремел так, что в сторожихе молоко скисало у коров прямо в вымени. На следующий день в усадьбу пришло известие, что Бонапарт с огромной армией неделю назад перешел Неман, вторгся в пределы России и, кажется, уже завладел Вильно. Тел Александра и Елизаветы не нашли. Склеп остался кенотафом. Оракул счастья вскоре упорхнул из клетки. Ночные пчелы без присмотра одичали.